Когда выяснилось, что им нужно бежать еще достаточно долгое время, девушка была вынуждена незаметно для своего проводника достать походную аптечку и сделать себе укол стимуляторов, ведь иначе она бы просто не добежала. Теперь она понимала, по какой причине этот парень предупреждал ее о том, что бежать придется далеко. Но при этом Арин понимала, что ради того, чтобы увидеть всю красоту этого мира, она была согласна пойти даже еще не на это. Поэтому старалась молча бежать за ним, удивляясь его собственной выносливости. Честно говоря, она не верила сейчас в то, что видит перед собой обычного разумного, не имеющего никаких модификаций своего тела. Ведь он бежал уже который час практически без остановки. Неужели он действительно такой и есть на самом деле? Если все так, то становится понятно то, каким образом он мог справиться с тем самым сошедшим с ума мастером Крятом. Ведь она слышала, что такие Кряты очень опасны. А это был мастер Ордена. Именно это давало понять, насколько опасный перед ней разумный. Продолжая держать в качестве указателя пути его спину, девушка постаралась разглядеть то, что там находится. Нет, там не было каких-нибудь крыльев или рогов. Там было оружие. Самодельное, изготовленное самым невероятным способом, но оружие. Сейчас девушка видела там именно две перемотанные лентами кожи рукояти костяных мечей. Неужели он при помощи этих самоделок сумел разделаться с мастером Крятом? Если это все так, то он очень опасен. Тогда почему Кряты ничего не сделали? Девушка уже слышала о том, что они хотели было как-то его наказать за что-то. Хотя за что наказывать того, кто убил черного Крята? Ему надо было благодарность выносить. Но на самом деле начальник службы безопасности станции, полковник Краник Салун, предупредил их о том, что в этом случае им придется самим поселиться на этой планете. Поселиться и добывать ресурсы для Федерации. Видимо, Крятов подобное развитие событий не удовлетворяло. Поэтому они пока что решили этого поселенца не трогать. Усмехнувшись, девушка направилась дальше, старательно перебирая ногами, пытаясь не отстать от парня, который продолжал нестись вперед так, словно не пробежал уже несколько часов подряд. Почувствовав, что она начинает снова уставать, девушка достала опять аптечку и сделала еще один укол. Ей нужно было не отставать от него, и она собиралась это проделать. Только она не знала того, сколько еще часов им придется подобным образом бежать. Когда они добежали до каменистой расщелины, Арин вздохнула было с облегчением. Девушка уже подумала, что их путь закончился. Но оказалось все гораздо хуже, чем она себе представляла. Теперь им нужно было карабкаться на скалы. «Гравитационные тележки за собой следов не оставляют», — сказал парень, указав девушке наверх, где она заметила странные веревочные петли, а также и веревки, натянутые через ущелье. «Мы будем перебираться по веревкам. Тележки пойдут по ущелью. Как только мы доберемся до моего убежища, тележки поднимутся наверх, а мы уже должны быть там». Судя по всему, парень не собирался ее ждать, потому что, закончив свой короткий монолог, он быстро подтянулся и принялся подниматься по камням наверх. Тихо вздохнув и посмотрев на свои тонкие и ухоженные руки, девушка принялась карабкаться за ним. Что ж поделаешь, наука требует жертв, и в ее случае, судя по всему, жертвой стала она сама. Но когда она добралась до веревки, оказалось, что нужно лезть еще выше. Там была вторая такая же. Они пересекались где-то на середине расщелины крест-накрест на небольшом расстоянии друг от друга. Именно таким образом этот парень каждый раз добирался до своего логова, чтобы не привести туда местных тварей. Честно говоря, во всем этом девушка видела какой-то кошмар или ужас. Неужели он каждый день таким образом выбирается из своего логова, а потом возвращается назад? Если все именно так, то совершенно неудивительно та чудовищная выносливость, которую он ей только что продемонстрировал, устроив этот дикий и достаточно длительный забег по степи. Дождавшись, пока девушка доцарапается по скале до него, парень накинул на нее петлю и толкнул вниз. Коротко взвизгнув, молодая Зунра пронеслась над ущельем и буквально шмякнулась о следующую скалу. Рядом резко хакнув, ударился подошвами своей обуви и парень. В отличие от нее, он скользил без петли. Видимо, этот маршрут был предназначен для одного разумного. А сейчас их было двое. Аккуратно глянув вниз, девушка увидела, что тележки медленно следуют за ними по ущелью. А им пришлось изображать теперь обезьян. Хорошо еще то, что перед подъемом на скалу она сделала себе еще один укол стимуляторов. Честно говоря, после всех этих уколов ей придется пару-тройку дней проваляться словно поломанной кукле. Что поделать, но здесь медкапсулы нет, и организм будет ей мстить за подобное изнасилование. Когда она наконец-то увидела темный зев пещеры, то с большим трудом сдержала крик радости. Они наконец-то добрались до места назначения, но в саму пещеру девушку уже затаскивал парень. У Арин, даже несмотря на стимуляторы, сил уже не было. Затащив девушку, он проконтролировал подъем и гравитационных тележек, которые тут же плавно заехали внутри помещения, образованного из своеобразной пещеры. Разглядывая камень, своим равнодушным и усталым взглядом, девушка заметила странность. Создавалось впечатление, что эту пещеру кто-то выкопал в камне. Но как это возможно? Разве здесь есть подобные твари? Если это так, то даже и сами пещеры не являются защитой от вторжения подобных существ. Кто ему помешает прокапать целый канал через подобную породу? Устало закрыв глаза, девушка просто отключилась. Сейчас ей было не до научных изысканий. Она просто устала. Устала буквально до смерти. Едва очнувшись после своего долгого забытья, Арин тут же постаралась разобраться со своей мобильной лабораторией. При этом она обратила внимание на то, что прошло практически двое суток. Но она действительно не могла ничего поделать. Ведь медицинской капсулы рядом не было. А она слишком уж в этот раз старательно использовала стимуляторы. Что тут можно было сделать? Если организму после использования подобных веществ необходимо было восстановиться. С помощью парня она притащила ящик в выделенный ей угол, где теперь и будет работать. Ведь в этом углу у парня не было никаких предметов. Честно говоря, когда девушка пришла в себя, она немного удивилась. Ее тело лежало на какой-то груди шкур, которая, видимо, должна была изображать своеобразную постель. Благодаря этому она смогла нормально выспаться и отдохнуть. Наблюдая за парнем, девушка поняла, что он живет так, словно вокруг ничего не происходит. Для начала она постаралась убедиться в том, что лаборатория не пострадала во время этого забега. Активировав распаковку и установку мобильной лаборатории в этом углу, Арин решила все-таки начать расспрашивать этого странного парня, проживающего как колонист на этой планете. Судя по всему, он очень сильно привык быть в одиночестве. Поэтому на все ее расспросы в первую очередь отвечал его удивленный взгляд. Но девушка не собиралась от него отставать. Ведь она прибыла сюда для проведения исследований. А как их проводить, если ты ничего не знаешь? В первую очередь ее интересовало то, когда они все-таки отправятся на охоту. Этот ее интерес вызвал ничем не прикрытый смех у парня. Он смеялся по той причине, что девушка буквально только-только пришла в себя, а уже намеревалась начать охоту на местных тварей. Это было немного странно, но вполне объяснимо. Объяснить девушке то, что они успеют пару раз сходить на охоту до начала сезона дождей, парень убедил ее не спешить. Честно говоря, она намеревалась уже сейчас отправиться изучать флору и фауну этого мира. Вот только... Когда она успела сделать несколько кругов по пещере, все старательно разглядывая, Арин внезапно почувствовала, что ее ноги подкашиваются. А нейросеть сообщила ей о том, что ресурсы организма выработаны. Не ожидавшая подобной пакости от своих ног, девушка удивленно вскрикнула и рухнула на том месте, где стояла. Заметивший это парень, тихо и молча подошел к ней и перенес к кровати. Не ожидавшая подобного от него девушка удивленно смотрела на этого парня. Если бы она была здесь с каким-нибудь своим лаборантом, то почему-то не сомневалась в том, что он воспользуется ее состоянием и тем, что они находятся в одиночестве. Более того, она была почему-то уверена, что все лаборанты тут же постарались бы скомпрометировать ее, чтобы получить потом какие-нибудь бонусы, используя своего начальника как отправную точку. С этим же парнем ничего подобного не было. Он вел себя так, словно опекал ее. Когда она поинтересовалась у него причинами подобного поведения, парень снова долго смеялся. Когда он заявил ей о том, что его так воспитали, Арин долго удивленно и немного задумчиво за ним наблюдала. Потом, когда все-таки ее тело хоть немножко, но пришлось в себя, девушка снова взялась за работу. Вытащив из мобильной лаборатории переносной анализатор, она принялась изучать все имеющееся в пещере. Если уж на охоту она пойти не может по причине общей слабости своего тела, то хотя бы провести примерные исследования на месте у нее получится. Наблюдая за ней, парень все время качал головой и задумчиво улыбался. Честно говоря, его странный взгляд с еще более странным цветом глаз заставлял девушку нервничать. Создавалось впечатление, что за ней наблюдает кто-то гораздо более старше ее и мудрее. Арин ощущала себя так обычно, когда выполняла какую-нибудь работу в присутствии своего учителя. Ей все время казалось, что она делает что-нибудь не так. И естественно, что молодая Зунра сильно переживала, опасаясь получить какой-нибудь выговор или нравоучение от старика-профессора. Здесь же было тоже что-то подобное. Крим вел себя так, словно видит перед собой неоперившегося птенчика. Хотя по возрасту она была старше его. Анализатор показал, что этому парню около 17-18 лет. Ей же была уже 22. И за те годы, пока у нее стояла хорошая нейросеть, девушка успела довольно много высокоранговых баз знаний изучить. Благодаря этому она смогла достичь своего уровня. А он был всего лишь дикарем. Обычным дикарем, у которого нет ничего. Но при этом девушка понимала, что здесь, на этой дикой планете, именно этот странный дикарь имеет больше шансов к выживанию, чем она со всеми своими базами знаний и хорошей нейросетью. Ведь он ей это напрямую вчера продемонстрировал, устроив этот странный забег. Может быть, десантник или штурмовик, имеющие специальные импланты и разгон организма, смогли бы с ним посоревноваться. Но представив себе то, что он установит себе такие же импланты и разгон тела, девушка усомнилась в том, что какой-нибудь штурмовик сумеет с ним справиться. Ведь уже даже сейчас он имеет возможность обойти их по многим параметрам. А что будет тогда, когда он себя модифицирует? Честно говоря, девушка хотела бы это узнать, но опасалась, понимая, что для этого парня подобные вопросы могут оказаться достаточно болезненными. Поэтому она пока что от расспросов переключилась на изучение имеющихся в его пещере трофеев. Достав из своего холодильника пару кусков мяса, парень принялся готовить еду. Заметив это, молодая девушка тут же постаралась проанализировать имеющиеся продукты, для того чтобы действительно начать работу. Заметив ее интерес, парень начал ей рассказывать про то, к каким тварям имеет отношение тот или иной кусок мяса. Тяжело вздохнув, он принялся описывать этих существ и рассказывать о том, как они себя ведут в природе. Арин старательно пыталась записать все его, так называемые, уроки естествознания, которые он ей рассказывал. Ведь сейчас ей нужно было собрать как можно больше информации, и она этим и занималась. Странным было то, что даже мясо, которое он готовил, по своим параметрам и полезным свойствам превосходило все то мясо, которое могли добывать на территории Содружества. Там выращивали генно-модифицированных животных для того, чтобы из этого мяса создавать наполнители для картриджей пищевых синтезаторов. Тут же этого не было. Девушка понимала, что ей придется довольно длительное время обходиться без продуктов из пищевого синтезатора. Но она все же надеялась на то, что ее организм выдержит. Ведь у нее была лаборатория для анализа, а также и несколько мобильных аптечек, которые она с собой взяла. Вспомнив про свое наблюдение во время этого странного забега, девушка поинтересовалась у Крима тем, действительно ли она видела то, что видела. А видела она именно то, что он внимательно присматривался к какому-то растению, и по непонятным признакам определил, что у нее в кармане имеется артефакт древних. Правда это, или ей просто померещилось? Недолго задумавшись, парень объяснил девушке, что в этом мире слишком сильна пси-составляющая, которую чувствуют все живые организмы, в том числе и растения. Ее артефакт создает своеобразную пустоту, которая выглядит неестественно. Именно эта пустота и привлекает внимание различных агрессивных особей и тварей, проживающих на этой планете. Именно поэтому он и обратил внимание на присутствие у нее этого артефакта. Лучше уж подобным ничем не пользоваться. Иначе можно получить очень большое количество самых невероятных проблем. У большинства местных тварей существует своеобразная зона внимания. Они ощущают ее, и если ты ее нарушишь, то воспринимаешься этими животными словно враг. Все остальное время, если ты стараешься держаться от них на расстоянии и не провоцируешь их, то у тебя есть шанс выжить. Понимая, что сейчас он рассказывает ей все свои наблюдения и знания, девушка старалась все это усвоить и запротоколировать. Конечно, она отлично понимала, что гораздо лучше было бы снять у этого парня базу знаний по выживанию на этой планете. Это было бы гораздо быстрее и проще. Но до тех пор, пока он сам на это не согласится, ничего подобного проделать было просто нельзя. Именно поэтому она и понимала главную проблему. Нужно наладить с ним контакт. Иначе даже находясь на этой планете, она так и не сможет добиться всего нужного для себя. Учитывая его выносливость, девушке даже становилось немного страшно, когда она понимала, что ее ожидает во время охоты. Ведь он наверняка будет опять устраивать подобный забег. Не рассчитывай на это, девушка взяла мало стимуляторов для подобного. Единственное, на что она надеялась, так это было то, что он все-таки учтет ее состояние и не станет устраивать еще раз подобную беготню. По крайней мере, в ближайшее время. Понимая, что им нужно какое-то это время провести вместе, Арин немного напряженно думала о том, что слишком опрометчиво согласилась на это подселение к нему. Все-таки парень был достаточно молод и мог пойти на поводу у своих гормонов. Раздумывая над этим вопросом, девушка совершенно неожиданно для себя поняла, что этот парень для нее предпочтительнее, чем тот наглый тролл, который пытался использовать ее на научной станции. Если все так и будет, то что тут можно поделать? Парень явно хищник, а представители ее народа всегда предпочитали подчиняться более сильным особям. Тем более, что он ее ни к чему подобному принуждать не пытался. Он наблюдал за ней и посмеивался. Хотя часто делал вид, что просто закашлялся или у него слезятся глаза. Это ощущение насмешки, которое исходило от него, вынуждало девушку быть внимательнее к происходящему. Но она действительно понимала, что ведет себя как маленький ребенок, попавший в сказку. Все эти шкуры, различные кости, все это было для нее в новинку. И поэтому она старалась взять анализ везде, где только было можно, а потом как-то их систематизировать. Данных даже в его пещере было очень много. Заметив на стене оружие крятов, девушка пораженно уставилась на него, понимая, что видит перед собой минимум два набора различного оружия. Первый набор явно принадлежал тому самому мастеру, который был на научной станции, а потом отправился на эту планету, чтобы найти парня. Но кому может принадлежать другой набор, висевший на стене выше трофейного? Когда она поинтересовалась у парня по поводу этого оружия, он как-то грустно вздохнул и сказал, что это оружие его наставника, который умер здесь же. Понимая, что она зацепила какую-то нежелательную часть его памяти, девушка постаралась больше его не тревожить подобными расспросами. Это было глупо, ведь подобным образом она могла обидеть этого парня своими неосторожными словами, так как было заметно, что он достаточно сильно грустит, оставшись здесь один. Теперь ей было понятно то, каким образом Федерации Невей удалось застолбить эту планету за собой. Если на этой планете существовало поселение, в котором жил Криат, то все остановилось на свои места. Криаты были всегда преданными жителями Федерации. Поэтому сразу становилось понятно, что никакое другое государство не может претендовать на это поселение. Но сам этот парень был немного странным. Слегка темная, практически смуглая, кожа, причем чистая, без каких-либо вкраплений или внедрений, в виде чешуи или каких-нибудь волосяных покровов. Не считая, конечно, волос на голове, ресницы бровей. Волосы были темные, при этом очень мягкие по своей структуре, словно женские. Кончики его ушей были заостренные, что и указывало на возможную примесь в его крови, крови Аграфа. Тонкие, словно хищные черты лица, хотя кому-то они могли показаться даже очень благородными. Большие и слегка вытянутые к вискам миндалевидные глаза имели ярко насыщенный фиолетовый цвет. Подобное несоответствие очень сильно бросалось в глаза. Дело в том, что сколько бы девушка ни ломала голову, ей все не удавалось обнаружить хоть какую-то схожесть этого разумного с какой-нибудь из рас, населяющих территорию Содружества. Неужели Криат, который его здесь воспитывал, нашел где-то представителя какой-то неизвестной разумной расы? Подумав об этом, Арин с большим трудом сдержала дрожь исследователя, которая буквально затрясла все ее тело. Это же какой шанс для нее, получить возможность изучать представителя неизвестной расы. Девушка понимала, что сейчас у нее буквально есть возможность не просто прославиться, а открыть для Содружества представителей совершенно новой и неизвестной расы. Конечно, можно было подумать о том, что он полукровка, ведь уж это намекали на присутствие в его крови генов Аграфов. Но тщательно проводя анализ того, что она видит, девушка видела признаки того, что эта раса явно не имеет никакого отношения к Аграфам. Дело в том, что даже полукровки этой расы отличались тонким строением тела, стройной фигурой и тонкими чертами лица. Здесь же она видела явно что-то другое. Слегка выдающиеся клыки в его верхней челюсти говорили о том, что представители этой расы имеют отношение к хищникам. Дополнительно ко всему прочему, можно было заметить и то, что его фигура более плотно сбитая, кости более крепкие. Возможно, так на его организме сказалось выживание на этой планете. Ведь ему приходилось постоянно сражаться за свою жизнь. Не выдержав давления на себя своего инстинкта исследователя, девушка попросила парня дать ей возможность исследовать его организм. В первую очередь она надеялась обнаружить в нем какие-нибудь изменения, касающиеся именно употребления мяса местных тварей. Рассмеявшись, парень согласился, а девушка сделала для себя пометку, в обмен на такую услугу постараться через свои каналы отблагодарить его. Все-таки сбор подобной информации являлось делом конфиденциальным, и по законам Федерации она могла быть наказана, если не составить с ним определенный договор. Проведя анализ его тела, девушка принялась обрабатывать данные с помощью встроенного в мобильную лабораторию искусственного интеллекта. Сейчас она старалась найти ответы на многочисленные свои вопросы. Как она и ожидала, его в ДНК не было никаких упоминаний про родство с Аграфами. Конечно, она помнила о их упоминании, что он является какой-то побочной ветвью, или же дальним родственником их народа. Это было вполне возможно, ведь он действительно не являлся полукровкой. Крим был отдельной ветвью какой-то расы. Возникал только вопрос о том, какой именно. Его ДНК было слишком насыщено, чтобы его можно было расшифровать. Целых 128 цепочек. Вы можете представить себе такое количество информации, которую она несла в себе. Честно говоря, когда Арин увидела такое количество цепочек ДНК, то тут же поняла, что одна только эта информация стоила того, чтобы рискнуть и отправиться на эту планету. Изучая ДНК этого парня, девушка совершенно неожиданно для себя поняла странную вещь. Его ДНК было доминирующим. Конечно, при возвращении на станцию она обязательно перепроверит эту информацию. Но если все так, как она думала, то получалось, что полукровок от этого парня просто не будет. Представители его народа при кровосмесительной связи с любым разумным существом галактики просто в качестве потомства будут получать не полукровок, а чистых представителей своей расы. Их ДНК не оставит шанса никому. Это было странно, но при этом вполне закономерно. В этом случае даже у единственного представителя этой расы была возможность возродить ее. Достаточно было всего лишь обнаружить самку любого гуманоидного вида и пересилить себя, если она слишком страшная. Подумав об этом, девушка едва сдержала свой смех, но она отлично понимала, что изучая этого парня смеяться особо не нужно. Он мог бы и обидеться на подобную реакцию, ведь она сейчас действительно изучала именно его. Кстати, возможно, это его выносливость, которую он ей продемонстрировал буквально пару дней назад, имела отношение именно к его такому странному ДНК. К сожалению, мощности мобильной лаборатории не хватало для того, чтобы тщательно и всесторонне изучить его. Но Арин понимала, что в данном случае, когда он откроет свой банковский счет в каком-нибудь объединенном банке Содружества и защитит его своим кодом ДНК, взломать его будет нереально для любых преступников. Как сейчас молодой Зунри не хватало советов ее старого учителя, профессора Риглагупан. Этот старый слакс наверняка нашел бы возможность как-нибудь извернуться, чтобы еще больше найти нужную информацию. Более того, он наверняка нашел бы способ, чтобы хотя бы примерно определить признаки наличия изначальной расы в этом генотипе. Ведь она действительно не знала того, к представителям какой расы имеет отношение этот парень. И это незнание вынуждало ее растерянно наблюдать за теми строчками аналитических данных, которые все больше и больше появлялись на небольшом экране мобильного терминала лаборатории. За этими ее душевными метаниями сейчас с легкой усмешкой наблюдал этот странный парень. И почему-то, в глубине души, Арин понимала, что он в буквальном смысле этого слова чувствует и даже понимает ее. Хотя она знала о том, что он ученым не является, а значит, не может понять и половины ее телодвижений вокруг мобильной лаборатории. Возможно, для него все это казалось какими-то дикими танцами дикарей. Именно это странное ощущение понимания происходящего, исходящее от него, вынудило девушку очень сильно насторожиться. Словно она действительно что-то про него не знала или не понимала. Внезапно она вспомнила его странные расспросы про универсальную нейросеть. Этот парень почему-то захотел для себя получить именно нейросеть, которая являлась загадкой для большинства ученых Содружества. Конечно, все они отлично понимали, что такую нейросеть кому попало не установить. Ведь ДНК разумных, населяющих территорию Содружества, сейчас просто это не подходило для подобного устройства. Это устройство могло уничтожить разум и мозг разумного. Неожиданно, Арин вспомнила первую и основную причину того, почему это устройство не подходит никому из разумных в Содружестве. ДНК. Может быть, его ДНК в этом случае и подойдет, ведь оно такое же необычное, как и сама внешность парня. Судя по количеству цепочек, становилось понятно, что эта ДНК имеет возможность даже самовосстановления. Она знала о том, что в той же конфедерации Делус проводились неоднократно эксперименты для того, чтобы повысить выживаемость солдат. Поговаривали даже о том, что ученые конфедерации сумели добиться некоторых результатов в этом. Но в результате последних модификаций бойцам конфедерации, прозванных высшими, приходилось компенсировать все это большими энергозатратами. По сути, им нужно было питаться раз в 5 или в 10 больше, чем любому другому разумному из Содружества. Но благодаря этому их организм имел возможность восстанавливать раны, которые имели легкую и среднюю тяжесть. К сожалению, какая модификация не спасала тех, у кого ранения были уровня высокой тяжести. Раньше, чем тело успевало восстановиться, в организме просто заканчивались запасы энергии, и разумный буквально усыхал, превращаясь в мумию. Конечно, если такого раненого вовремя поместить в медицинскую капсулу, которая поддерживает обмен веществ в организме, то тогда есть шанс спасти такого бойца. Но во время боя подобное сделать очень проблематично. Поговаривали, что это связано с внедрением в организм высших специального роя наноботов. И они циркулируют в крови такого разумного, ожидая команды к активации. Как только нейросеть, или определенный имплант, воспринимают сигнал о поражении организма, тут же активируются эти самые наноботы для того, чтобы ликвидировать последствия ранения. Естественно, что конфедерация старательно скрывала подобные исследования, не считая нужным афишировать их перед потенциальным врагом. Поговаривали даже о том, что из-за этих наноботов, все высшие фактически могут в любой момент превратиться в обычных киборгов и могут быть управляемы дистанционно. Как только появилось подобное известие, на территории Федерации Ниви были сразу же запрещены любые подобные исследования. Дело было в том, что на территории Федерации было категорически запрещено проводить подобные эксперименты без согласия разумного. Подумав об этом, Арин задумчиво покачала головой. Было понятно, что этого парня нужно предупредить о подобном. Ведь Крим так легко и просто согласился на обследование с ее стороны. Всегда может появиться какой-нибудь умник, который попытается убедить его в том, что ему необходимо провести глубинное обследование. А эта процедура подразумевает не только исследование ДНК, но также и проведение серии экспериментов с этим самым разумным. Понимая, что у этого парня ДНК действительно уникальная, девушка также понимала и то, что он теперь будет являться очень ценным призом для любого разумного, пожелавшего получить в свои руки подобный экспериментальный образец. Возможно, в ней сейчас говорила обычная жадность ученого, который не хочет выпустить из своих собственных рук объект, который необходимо изучать. Все может быть, но, по крайней мере, девушка знала то, что сама она никогда не переступит границы этики, которая не позволит ей самостоятельно пользоваться доверием разумного. А если она надумает проводить подобные эксперименты, то в первую очередь озаботится тем, чтобы так называемый подопытный имел возможность не только вовремя их остановить, но и получит за этот риск достойное вознаграждение. Ведь она отлично понимала ценность изучения подобного ДНК. Арин буквально только что заметила, что парень, старательно вырезая что-то из очередной косточки, порезал себе руку одним из тех самых резцов, которым работал. Главная странность, на которую она обратила внимание, заключалась в том, что практически сразу, после того как он порезался, он слизнул кровь с руки. И оказалось, что раны уже практически нет. Для него все это было настолько обыденным, что он даже не обратил на произошедшее никакого внимания. В отличие от него, девушка, как истинный ученый, продолжала за ним наблюдать и видела произошедший казус. Ранение было достаточно серьезным, чтобы использовать аптечку. По крайней мере, если бы произошло что-нибудь подобное с ней, то без применения аптечки тут бы не обошлось. В данном же случае парень почему-то совершенно никак не отреагировал на произошедшее. Видимо, он воспринимал подобное, как обыкновенную данность. А значит, он мог бы знать про свой организм что-то такое, чего не знала она. Именно поэтому девушка, стараясь не возбуждать излишнего любопытства у хозяина пещеры, постаралась поставить возле лабораторного стола пару видеокамер, чтобы фиксировать то, что с ним происходит. Конечно, девушка понимала, что все это незаконно, но при этом она собиралась все это задокументировать, а потом за подобный, довольно важный для нее, опыт и знания, соответствующие его вознаградить. Арин отлично понимала, что подобные эксперименты и исследования стоят огромных денег, но и та самая нейросеть, которую он хотел заполучить для себя, стоила также недешево. В обмен за такое наблюдение, государство наверняка выделит ее из собственных запасников подобное оборудование, чтобы провести эксперимент невероятной сложности. Дело было в том, что за несколько сотен лет существования Содружества, еще не было ни одного случая, чтобы нейросеть древних установилась хоть к какому-нибудь разумному. Максимум происходила активация устройства на 10-15%, после чего нейросеть отторгалась организмом. Вернее, надо сказать, сама нейросеть отторгала такой организм по причине несоответствия. Конечно, во многих государствах подобные эксперименты продолжались. Все-таки еще существовали разумные, которые желали установить себе подобное усовершенствование. Все-таки нейросеть древних являлась действительно универсальным устройством. Но чтобы его установить, нужно было знать хотя бы то, какой ДНК имелось у древних разумных. Единственное, что могло останавливать такого смельчака, так это было то, что никто из ученых Содружества подобной информации не имел. И именно поэтому девушка понимала то, как ей сейчас повезло. Только само наличие этого ДНК для изучения уже стоило того огромного риска, на который она пошла, отправившись на эту планету. Сначала она очень сильно переживала, так как Крим запретил использовать Арин для защиты своего разума те самые артефакты древних. Но если он прав, то никакого смысла их использовать просто нет. Может быть, из-за них могут погибать разумные, которые высаживаются на эту планету, считая, что они подобным образом себя защищают. В результате, сами попадают в смертельную ловушку, по той причине, что, используя подобные артефакты, привлекают к себе внимание местных монстров. Неожиданно девушка вспомнила также о том, как Миру Таринг рассказывала ей про то, что подозревает у этого парня довольно сильные пси-способности. Это был еще один повод для того, чтобы девушка перестала использовать артефакт. Ведь известно же, что все одаренные очень сильно чувствуют присутствие подобных предметов. Естественно, что возможно она своим артефактом просто мешала ему сосредоточиться. Как бы она ни дулась на него за это, но Арин понимала, что сейчас ее жизнь зависит именно от его наблюдательности и концентрации внимания на происходящем. Если ему хоть что-то будет мешать, даже ее собственный артефакт, то вполне возможно, что они попадут в какую-нибудь смертельно опасную ловушку. А ей этого очень не хотелось, особенно учитывая то, как она, наблюдая за ним, совершенно неожиданно для себя заметила, что, закончив вырезать какую-то безделушку, парень сел в позу концентрации. Сначала она удивилась, но потом поняла, что этому его мог научить мастер Криат, который воспитывал его. Видимо, он сейчас собирался заниматься медитацией. Аккуратно Арин постаралась навести на него сенсоры, встроенного в лабораторный комплекс анализатора. При помощи этого устройства можно было обнаружить концентрацию и воздействие пси-поля. И именно на это девушка сейчас рассчитывала. Ей нужно было определить, имеются ли у этого парня хоть какие-то способности. А для этого нужно было провести подобное исследование. Понимая, что все это опять же незаконно, девушка мысленно поморщилась. Судя по всему, государству придется очень сильно раскошелиться, чтобы оплатить все ее исследования. Но она отлично понимала, что разрешение на такие исследования она наверняка бы просто не получила. Никто бы не позволил проводить то, что считается незаконным, без согласия самого испытуемого. А вот если она предоставит результаты, то тогда выбора у государства не будет. Им все же придется немного переплатить, для того, чтобы компенсировать парню то, что его использовали. Тяжело вздохнув, девушка пока взялась за другие результаты анализов тех же самых самодельных мечей, которые у него имелись. При помощи ручного анализатора она постаралась провести исследование костей, из которых они изготовлены. Результаты просто поражали. Согласно данным, которые она получила, эта кость имела плотность и структуру алмаза, одного из самых крепких минералов, известных в галактике. Теперь становилось понятно то, каким образом подобные костяные мечи могли противостоять в схватке мечам мастера Криата, который сошел с ума. Но как оказалось, это не все сюрпризы, которые подобное оружие могло преподнести противникам парня. Острие этой же кости, больше похожей на какой-то длинный клык, имело такую структуру, что при поражении цели наносила рану не только физическому телу, но и нарушала ауру разумного существа, так называемую «пси-составляющую». В результате, подобные ранения лечились гораздо дольше и тяжелее, чем нанесенные обычным оружием. Радовало только то, что этих клинки не могли нанести рану просто самой ауре. Иначе бы сам носитель этого оружия мог бы пострадать. Изучая все эти данные, девушка прекрасно понимала, что планета является одной большой шкатулкой с невероятно огромным количеством сюрпризов. И чтобы раскрыть хотя бы часть из них, необходимо провести нелегкую экспедицию на пару-тройку месяцев, как она собиралась, а проводить полномасштабные исследования, которые могли затянуться на несколько десятков лет. Более того, девушка почему-то была уверена, что даже в этом случае какие-то тайны останутся нераскрытыми. И одна из таких тайн сейчас сидела перед ней в позе концентрации, старательно пытаясь медитировать. Девушка старалась его не отвлекать. Тем более, что сенсорный комплекс собирал всю возможную информацию о происходящем. А уже потом можно было делать какие-нибудь выводы на основании полученных данных. Когда Крим закончил свою медитацию и начал заниматься со своим мечом, девушка на какое-то время даже забыла об исследовании. Настолько завораживающим и страшным в понимании происходящего был его танец с мечом. Причем он во время этого танца постоянно менял свое оружие. Словно экспериментируя, откладывал длинные мечи, брал короткие. В конце он даже занимался с теми самыми резцами, которыми орудовал, когда резал какие-нибудь безделушки из костей местных животных. Все происходящее выводило девушку буквально из себя. Ведь по сути она сейчас чувствовала себя своеобразным вором, который пытался украсть у него знания. Это состояние было настолько странным и непривычным, что Арин даже расстроилась. Внезапно вспомнив, как к подобному похищению знаний своего искусства боя относятся кряты, девушка тут же практически мгновенно отключила сенсорный комплекс. Потом придется часть записи удалить. Она почему-то сомневалась, что парень даст ей разрешение на использование данных, полученных именно при изучении его стиля ведения боя. Чувствуя за собой вину, Арин принялась анализировать те данные, которые у нее уже были. И чем больше она их изучала, тем больше путалась в происходящем. Во время медитации, когда сенсорный комплекс фиксировал не только происходящее с телом этого разумного, а и с его ментальным полем, оказалось, что сердцебиение организма фактически прекратилось больше, чем на полчаса. По сути, парень был мертв, но мозг продолжал функционировать. Это было невероятно. Интересно, насколько же времени он может задерживать дыхание? Промелькнула в голове у девушки шальная мысль, когда она поняла, что его тело в такой момент может не только сохранять свою жизнеспособность, но и даже действовать в активном режиме. Конечно, она знала о том, что некоторые разумные могут задерживать дыхание практически до 10 минут. Но проблема была в том, что их сердцебиение в такой момент не прекращается, а замедляется. Да, именно, замедляется. И значительно. Но не останавливается насовсем. А у этого странного парня сердцебиение не было почти 43 минуты. Более того, когда она фиксировала ментальное поле, то заметила, что в момент медитации с ним происходили какие-то странные метаморфозы. Сначала сенсорный комплекс определил его как поле обычного разумного, у которого нет никаких способностей к оперированию энергиями пси. Но потом, когда начались эти метаморфозы, значение определения его дара скакало по шкале псионов просто с невероятным разбросом. От уровня В до уровня Е. Арин понимала, что подобного просто не бывает. Сенсорный комплекс, конечно, был упрощен, ввиду своей мобильности. Но даже он зафиксировал подобные скачки. Честно говоря, девушке было даже страшно себе представить то, какой на самом деле уровень его дара. Конечно, сейчас можно было попытаться расспросить его о подобном. Но вряд ли он ей захочет об этом рассказывать. Возможно, это часть его тренировок как воина. Представив себе то, что так тренируются все кряты, Девушка ужаснулась. Это что же получается? Если все криаты тренируются именно так, то никогда невозможно просто определить их уровень оперирования пси. Ведь она сама видела на данных анализатора, когда она проводила первичный осмотр парня, что у него нет никаких способностей. Как же такое возможно? Неужели он таким образом умеет манипулировать собственным энергетическим полем, что даже анализаторы не могут при исследовании определить его настоящий уровень? Но один скачок данных, который произошел во время его медитации, повергло девушку в шок. Уровень его способностей буквально на мгновение подскочил до уровня А. Арин знала о том, какие меры нужно предпринимать в том случае, если удастся обнаружить подобного индивидуума. Самое странное было в том, что аграфы требовали, чтобы при обнаружении такого уникума, в обязательном порядке все разумные вызывали группу с территории империи аграф. Естественно, что сейчас, ввиду открывшихся последних обстоятельств, никто подобной глупости делать не будет. Ведь понятно же уже всем, что аграфы таким образом просто забирали себе подобных уникальных разумных, чтобы каким-то образом контролировать их. Странным было еще и то, что девушке никак не удавалось определить направление его развития. Какой у него именно дар, анализатор так и не смог выяснить. Возможно, когда она вернется на станцию, ей и удастся провести более подробный анализ полученных данных. Но только не сейчас. Она и так уже начала опасаться этого парня, который по сути не проявил к ней никакого признака агрессии. Но понимая, что он может быть действительно опасен, Арин постаралась как можно быстрее закончить с анализом происходящих с его ментальным полем метаморфоз. Если бы у нее сейчас была возможность послать сообщение своему старому учителю, Арин бы обязательно передала бы ему все эти данные для уточнения. Но связи, как таковой, у нее сейчас не было. Нет, у нее имелся направленный передатчик, чтобы в случае необходимости отправить на научную станцию сигнал. Но проблема была в том, что для этого нужно было сначала вынести его наружу из этой пещеры. Скальные породы, расположившиеся вокруг, наверняка заглушат сигнал, не дадут никакой возможности для обмена информацией. Тем более, что девушка отлично понимала главную проблему. Служба безопасности наверняка попытается перехватить этот сигнал, чтобы при помощи собственных ученых выяснить нужные для них нюансы. Говорить им о том, что хозяин этой пещеры является довольно уникальным разумным, она не собиралась. Поэтому Арин намеревалась немного позже, при возвращении на станцию, передать эту информацию старому профессору. Слишком много неизвестных факторов было в этом деле, и она опасалась, что может хоть что-то упустить из происходящего.